«Арзамас» представляет курс Андрея Аствацатурова «Английская литература 20 века». Сезон 1. Лекция 2. Редьярд Киплинг. Киплинг – одна из самых неоднозначных фигур в истории британской литературы. Его обожали, его проклинали, его цитировали, его героям подражали. Его называли милитаристом, его называли биоагрессором, певцом империи, грубым реалистом, поэтом в прозе и прозаиком в поэзии. Киплинг написал много блестящих произведений, много произведений неудачных. Написал гениальный роман «Ким» и не очень удачный роман «Отважные капитаны». Но, тем не менее, эта фигура, о которой нужно обязательно говорить, потому что влияние Киплинга на европейскую литературу очень сложно переоценить. Особенно он важен именно для литературы русской. Киплинг принадлежал к числу так называемых англо-индийцев. Индия, как вы знаете, была долгое время британской колонией, как и большая часть земного шара. Британцы, которым не удавалось сделать карьеру в метрополии, они сюда приезжали и делали карьеру. Здесь было очень много чиновников, очень много офицеров, солдат. Здесь стояли британские части. Киплинг родился именно здесь. Его отец был директором музея в Лахоре. Очень рано Киплинг был отправлен в частный пансион в Британию, где с ним обходились довольно строго, и у него был нервный срыв. Настолько серьезная была детская травма, что он даже потерял 50% зрения. И если вы посмотрите на всех фотографиях, Киплинг в довольно толстых очках. Тем не менее, он возвращается из Британии в Индию, начинает здесь работать в качестве журналиста, и первые свои художественные сочинения он публикует в местной прессе. Затем он публикует несколько сборников, и вот эти сборники становятся уже популярны в метрополии. Через некоторое время Киплинг покинет колонии, отправится в Британию, потом он будет путешествовать по всему земному шару, где он вообще только не побывал. Он побывал в Японии, в Азии, в Соединенных Штатах Америки. «Киплинг знает все, что можно знать. Остальное знаю я», — произнес Марк Твен о Киплинге, который с ним встретился и был впечатлен его образованностью. Киплинг был вообще удивительно всеядным человеком, удивительно любопытным и жадным до жизни. То есть его все вдохновляло. Очень часто писатели вынуждены работать, преподавать, тяготиться поденщиной, необходимостью ходить на работу, в офис, писать статьи, рецензии. Киплинг никогда ничем не тяготился. Напротив, его все зажигало, его все вдохновляло. Ему вся его работа и все формы существования придавали какой-то дополнительный импульс. Он был крайне деятельным, крайне активным человеком и воспевал вот таких активных и деятельных людей, подобных ему самому. Киплинг – певец Британской империи. Это штамп, который на него обычно накладывают, и штамп, в общем-то, справедливый. Но нужно разобраться, как он действительно понимал Британскую империю, как он описывал колониальную жизнь, что стояло за его очень часто неделикатными и политнекорректными высказываниями. Это чрезвычайно интересная действительно тема. Киплинг обладал неким мировидением, которое стояло за большинством его текстов. Но дело даже не в этом. Почему он был певцом Британской империи? Британская империя существовала достаточно давно. Были люди, которые ее воспевали, которые ей гордились, были люди, которые ее критиковали именно за имперскость. Но Киплинг уж больно был активен в этом. Никто так истошно не кричал о Британской империи, как это делал Киплинг. Киплинг ведь даже поддерживал самые непопулярные войны, которые вела Британия. Англо-бурская война была осуждена всем человечеством. Ужасы этой англо-бурской войны создание концентрационных лагерей, издевательства над людьми, которые устраивали британские солдаты, все это ввергло человечество в ужас. Но только не Киплинга. Ему это все понравилось. Он это все воспевал. Настолько, что уже в десятые годы он воспринимался как фигура одиозная. К тому моменту он уже стал классиком. Он уже опубликовал сказки просто так для детей, книги «Джунгли», опубликовал свои романы, опубликовал простые рассказы с гор. Он был награжден Нобелевской премией. Он был в истории нобелевских лауреатов всегда самым молодым. Но уже молодое поколение воспринимало его как какого-то архаика, как биоагрессора, ксенофоба, реакционного антисемита, как империалиста. Он не нравился ни Томасу Элиоту, ни Вирджинии Вулф, ни Джеймсу Джойсу. Они все о нем достаточно негативно высказывались. В 1936 году, когда Киплинг скончался, ни один приличный британский писатель не пришел на его похороны, а хранили его, между прочим, не где-нибудь, а в Вестминстерском аббатстве. Но буквально пройдет 5-6 лет, и начнется возрождение интереса к Киплингу. Томас Стернс Эллиот издаст сборник его стихов, которому предпошлет такое кисло-сладкое предисловие, но так или иначе с этого момента начнется возрождение интереса к Киплингу. Он будет объявлен непререкаемым классиком. Его взгляды забудут, а его будут читать, перечитывать и исследовать. Все-таки почему возникают такие фигуры, как Рюдьярд Киплинг? Ну, прежде всего потому, что Британская империя, в общем-то, перегревалась. Это чувствовалось абсолютно всеми. Слишком много она захватила. Она уже переварила большую часть Африки, Юго-Восточную Азию. Она запустила свои щупальца абсолютно везде. Но она перегревалась, она уставала, в нее уже не верили. И вот нужны были люди, которые могли бы ее собрать, которые бы создали идеальные образы офицеров, чиновников, колонизаторов, с которых можно было бы взять пример. И вот таким человеком, который собрал Британскую империю, и был Рюдьярд Киплинг. Он придумал персонажей, которым потом все подражали. Придумал чиновников, которых не было. Придумал военных, солдат, офицеров, маркетанток. Придумал исследователей, придумал туристов. И все старались подражать вот этим странным вымышленным фигурам. Но вот он действительно выдумал колониальную жизнь Британии, хотя, казалось бы, он был весьма последовательным реалистом. За его представлениями политическими стояли его мировоззренческие позиции, которые нельзя назвать особо глубокими, но так или иначе они собирали его мир в единое целое и определили структуру его лучших рассказов, которые бесспорно можно причислить к шедеврам. Но прежде всего концепция его мира была немножко масонская. Мир он представлял себе как такую огромную иерархизированную пирамиду, в которой существуют некие иерархические, но замкнутые анклавы, системы. Каждая система живет сообразно своим правилам. Одни правила подходят только для одной системы, для другой системы эти правила не подходят. И все системы, наверное, весь мир живет по законам Дарвина, по степени приобщения и приближения и адаптации к жизни. Персонажи и некие сущности, которые противоречат жизни, которые вносят деструктивность, они Киплингом всячески осуждались. Смерть должна быть ради жизни. Просто так убивать ради убийства не нужно. Вот об этом как раз его довольно сложные книги «Джунгли», аллегорические тексты, носящие политические смыслы и мировоззренческие в том числе. Шерхан, который убивает ради того, чтобы убивать. Наг из Рикки-Тикки-Тави, который убивает ради того, чтобы убивать. Это явления опасные, деструктивные. Охота нужна именно для продолжения жизни. Вот это, собственно говоря, представление Киплинга. Его представления о Западе и Востоке отразились в одноименной балладе. Есть у него такая баллада, крайне неполиткорректная, где он говорит, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут. Так его стихи звучат в переводах. Что это значит? Если Запад начнет навязывать Востоку свои правила, он разрушится, он перестанет быть Востоком, и он умрет как некая сущность. То же самое произойдет с Западом, если Западу навязать какие-то восточные смыслы, восточные нормы жизни. Запад — это мир христианский, Восток — языческий. Запад — это мир рациональный, Восток — иррациональный. Запад — это мир деятельный, Восток — созерцательный. Ну и поскольку Запад более активен и Запад более рационален, то в этой паре должен быть все-таки кто-то ведомый. То есть это Киплинг обязательно оговаривает. И вот ведомым должен быть Восток, ведущим должен быть Запад. Вот Киплинг придумывает знаменитую свою идею большой игры, большой политики, и в этой игре основные фигуры белые, то есть это фигуры Запада, западных людей. Тем не менее, если говорить о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, то как же тогда объяснить колонизацию? Это уж явно такая агрессия, это вторжение на Восток. Но Киплинг ее объясняет. Киплинг очень не любит туристов или чиновников, англичан, которые приезжают просто поглазеть на Восток, полюбопытствовать, что здесь происходит, или грабить Восток, грабить местное население. Вот таких людей Киплинг не любит, ненавидит и не уважает, и проклинает. Ему гораздо интереснее другие люди. То есть если чиновник приезжает на Восток, то он должен не навязывать Востоку западные принципы и западное мировидение, а он должен следить за тем, чтобы на Востоке соблюдались восточные законы. Он не должен вмешиваться в ход восточной логики, в сам ход вещей. То есть он должен спасти Восток от самого Востока. Вот об этом написано одно из самых политнекорректных стихотворений Киплинга, которое называется «Бремя белых». «Бремя белых» — это бремя западного человека, который отправляется на службу восточному человеку или черному человеку в Африку. Он служит этим людям, не получая взамен благодарности, получая стрелы в спину, удары копий. Но он должен все равно служить. Вот этот рутинный, тяжелый труд — это жертвенное служение Запада Востоку. Вот Киплинг в это действительно верил и это отразил в своих рассказах. Киплинг дебютирует книгой, которая называется «Простые рассказы с гор». В дальнейшем он напишет еще массу рассказов, оформит их в разные сборники, которые будут довольно популярны, довольно интересны. Материал очень будет неровный, одни рассказы будут блестящие, гениальные, некоторые чуть менее гениальные. Но в чем же язык, в чем же тайна, в чем же специфика? Потому что в лучших своих произведениях он, безусловно, совершает удивительные открытия художника. «Простые рассказы с гор». Он работает на стыке разных жанров. Во-первых, Киплинг очень любит устную речь. У него обязательно присутствует рассказчик, который наделен, бывает, каким-то внешним обликом, который кому-то что-то рассказывает, или, наоборот, сам рассказчик слушает рассказ другого человека. То есть здесь возникают какие-то такие взаимоотношения между рассказчиками и адресатом, и всегда стилизуется устная речь. Киплинговские рассказы, их очень хорошо читать вслух. Они удивительно хорошо звучат. В этом смысле он очень похож на Николая Васильевича Гоголя. Но помимо того, что он стилизует устную речь, он подражает сразу же нескольким жанрам. Он публикует, естественно, все свои тексты в газетах, периодики. Это была такая мода, это была такая традиция. В 19 веке, даже в середине, многие стали думать, что периодика скоро заменит художественные произведения. Настолько все читали газеты, и в какой-то момент литература стала публиковаться на страницах газет. Собственно говоря, писатели были сами заинтересованы. Во-первых, у них были высокие гонорары. Во-вторых, их читало большее количество людей, потому что газеты издавались огромными тиражами, а тиражи книг были достаточно скромны. Ну и, естественно, теряясь вот в этой газетной информации, художественный текст становился немножко похожим на очерк, на какую-то публицистику. Газетная норма и влияние периодики на литературу в XIX веке было достаточно сильным. И, естественно, у Киплинга это влияние сказывается. Он публиковался, безусловно, в газетах. Его тексты были очень похожи отчасти на публицистические тексты. И они часто рассказывались и одновременно сказочным, и одновременно ужасно казенным журналистским языком, но Киплинг обладал стилистическим аскетизмом. В его текстах не так много сильных метафор. Вот когда он писал поэзию, его очень часто называли действительно прозаиком. Два его сборника — «Департаментские песни», «Казарменные баллады». Уже в самих названиях звучит какая-то проза. Баллады — это такой очень сентименталистский или романтический жанр. Какие баллады могут быть казарменными? Что там балладного? Или департаментские песни. Департамент — мир чиновников. Да? Песни — это очень романтический жанр. То есть, видите, Киплинг прозаизировал свою поэзию и превращал ее фактически в прозу. И не работал так активно с метафорами, как работали очень многие его современники. Итак, поговорим о нескольких его рассказах, где как раз и реализуется вот эта модель взаимоотношения Запада и Востока. Один из самых первых, самых загадочных, самых интересных, многократно интерпретируемых рассказов — это был рассказ «Лиспет». Это история девочки из некой индийской деревеньки, у родителей не уродился урожай в свое время, и они отдали вот эту Лиспет в миссию. И ей начинает заниматься жена священника. Настоящее ее христианское имя Элизабет. Ее называют Лиспет. Вот она подрастает, становится очень красивой. О ней все говорят. Ее, правда, осуждает народ, откуда она была родом, потому что она носит христианскую одежду, ведет себя христиански. Лиспет часто ходит в горы на прогулки. Вот на одной из своих прогулок Лиспет приносит такую тяжелую ношу. Молодого человека, который ранен, вот она его приносит, жена капеллана его начинает выхаживать. Этот молодой человек после бреда и лихорадки приходит в себя и рассказывает, что он англичанин, турист, что он гонялся за бабочками, собирал какие-то растения и случайно сорвался со скалы и разбился. А его кули, носильщики от него убежали. И вот Лиспет взяла и принесла его домой. При этом Лиспет сообщила всем, что это ее муж. Мальчик посмеялся, сказал, что у него есть невеста за морем в Великобритании. Но жена капеллана сказала, раз Лиспет так настаивает, что вы ее муж, то лучше бы вам согласиться, сделайте вид, что вы согласитесь. Ну и молодой человек говорит, что да, я согласен, конечно, быть твоим мужем, но она почему-то настаивает. Лиспет удивила всех вот этой своей фразой, что я принесла своего мужа. Это было так непристойно, очень не по-английски, не по-христиански, но тем не менее молодой человек гуляет с Лиспет, шутит с ней, и вот в какой-то момент он уходит и обещает вернуться. Ну, естественно, он уже никогда не вернется, но Лиспет все время ждет, когда он придет, пока, наконец, через некоторое время, через несколько месяцев, жена капеллана не открывает ей, что это они хотели так ее утешить. Тут Лиспет очень начинает злиться. Она идет куда-то, возвращается в своей национальной одежде и говорит, что она ходит к своему народу, что христиане и белые люди лгуны, что они ее обманули. Ну, она возвращается к своему народу. Дальше там какой-то уже эпилог, это уже все не важно. Она выходит замуж за какого-то мужа, который ее пьет. Ну и с течением лет ее красота блекнет. И вот в такой сгорбленной старухе уже мало кто может различить прежнюю красавицу Лиспет. О чем эта история? Ну, прежде всего, это притча о взаимоотношении Востока и Запада. Понятно, что Лиспет здесь персонифицирует, обозначает и является аллегорией Востока. Молодой человек англичанин — это аллегория Запада. Ну вот интересно, что Запад сюда приходит совершенно случайно. Молодой человек никого не эксплуатирует, никого не обманывает, он просто гоняется за бабочками и собирает растения. В общем-то, ничего плохого он не делает, но на самом деле делает. Он сюда вторгается абсолютно праздно. Это как бы целостный мир. И в этом мире нужно жить по восточным законам. Молодой человек живет по законам Запада. То есть, смотрите, в общем-то, он ничего плохого и предосудительного не сделал, он ее не соблазнил, он только с ней, может быть, немножко пофлиртовал. Да, в общем-то, и все. Это полностью разрушает ее жизнь. Вот эта история о том, как Запад, сам того не желая, добрый, симпатичный Запад, полностью разрушает мир Востока. Вот этот молодой человек и жена капеллана разрушают образ и жизнь Лиспет. эта оппозиция Восток и Запад, она поддерживается и другими противопоставлениями в этом рассказе. Здесь противопоставляется язычество и христианство. Язычество — это религия родителей Лиспет и с какого-то момента уже ее религия. Это религия целостных людей. Религия тела, религия воли. Ей противопоставляется христианская религия, построенная на разрыве, построенная на понятиях пристойности, какой-то договоренности. Лиспет проклинает именно христианский мир. Христиане в своей разорванности лгуны. И сама Лиспет описывается в этом небольшом рассказе как античная богиня. Один раз произносит рассказчик слово «грик», то есть греческая богиня. Он все время настаивает на том, что она была похожа на богиню Диану. Она выглядела как античная статуя. Вот это элементы язычества, они все время группируются вокруг Лиспет. Они все время характеризуют ее фигуру. Пластика, единство, античность. А вот все, что связано с христианством, капеллан, жена капеллана, молодой человек, вот это противопоставляется вот этой живой, напряженной, телесной и пластичной античности. Но самое главное — это противопоставление внутрижанровое. Чем же объяснить поведение Лиспет? Почему она называет молодого человека своим мужем, которого она подобрала? Капеллан и его жена полагают, что это иррациональное странное поведение. Довольно интересно, потому что для Запада Восток действительно выглядит иррациональным, странным и непостижимым. На самом деле Лиспет живет в мире легенд и сказок своего народа. А у ее народа была масса легенд про то, как некая богиня просила у богов мужа, и боги ей сбрасывали с неба мужа. Таких историй достаточно много в индийской мифологии, и Лиспет следует вот этой сказке. Она живет в мире сказки. Что касается молодого человека, то он другого типа персонаж. Это персонаж приключенческого романа, европейского. Такие романы писались во времена Киплинга. Их было очень много, они сочинялись и Стивенсоном, и Хаггардом. Вот это были истории про европейского человека, который едет куда-то в отдаленную заповедную страну, там встречает местную дикарку, влюбляется в нее, либо покидает ее трагически, либо остается с ней. Но вот этот элемент идиллии с дикаркой западного человека был характерным мотивом для литературы той эпохи. И молодой человек, он именно оттуда, с его сознанием. Это человек, который принадлежит любовно-приключенческому роману. Он и говорит «идиллия в Гималаях». Он даже смеется, то есть он видит в этом некоторую книжность, но он неверно прочитывает Лиспет, так же, как она неверно прочитывает его. То есть она в нем видит жениха, посланного с неба, сказочного персонажа, который должен на ней жениться, но он-то видит в ней экзотическую красавицу, в которую влюбляется некий западный человек, который он должен в какой-то момент покинуть ради долга. Но сам вовлекается в реальность этого любовно-приключенческого романа молодой человек неохотно. Он скорее в нее играет. Это очень похоже на Печорина, который тоже играет роль любовника в «Тамане» неохотно. Ему кажется, что ему эту роль навязывают. На самом деле мы знаем, что ему никто эту роль не навязывает. Напротив, его воспринимают как шпиона. Но он видит вот эту девушку, которая поет на крыше, он видит в ней, ну, какую-то там Лорелею, Миньону, Ундину, и как бы сам себе внутренне признается, что нужно действовать так, как действуют романтические герои. Киплинг похож на Лермонтова в этом смысле. Но герои неверно друг друга прочитывают, и здесь возникает вот эта трагедия. Еще один рассказ, на котором мы остановимся, он показывает вот эту ситуацию столкновения Востока и Запада не менее трагично. Это рассказ, который называется «За чертой». История некоего чиновника незначительного. Вот все интересно, что герои у Киплинга, они незначительные. Это чиновники, это солдаты, это офицеры, мелкие служащие. То есть он не описывает какую-то парадную сторону реальности. У него очень мало генералов, лордов и прочих персонажей, вице-короли. Если такие персонажи появляются в его текстах, то они выглядят гротескно, странно и очень смешно. и он их изображает сатирично. То есть Киплинг — это крайне демократический писатель, изображавший очень демократического героя. И вот таким героем становится Триджега, персонаж его рассказа «За чертой». Название рассказа, оно уже симптоматично, оно нам показывает вот эту черту, которая пролегает между Западом и Востоком и которую нельзя переходить. Первый абзац этого рассказа, он достаточно моралистический, назидательный. Каждый человек принадлежит к своему роду и к своему племени. И пусть белый прилепится к белому, а черный прилепится к черному. А если нет, то вот вы сейчас узнаете, что произошло. Вот некий молодой человек, склонный к авантюре, получает какое-то странное загадочное письмо. Даже не письмо, а некий ребус в виде каких-то засушенных плодов и семян. Такие письма, говорит рассказчик, лучше не расшифровывать и не читать, и оставлять без внимания. Но главный герой так не думает. И выясняется, что некая вдова, 14-летняя, зовет его на любовное свидание. Они друг друга читают сказки, сказка их объединяет, и вот он становится ее любовником. Вот он к ней постоянно ходит под покровом ночи. И вот однажды в город приезжают белые барышни, и главный герой с ними катается в экипаже, и кто-то об этом рассказывает этой красавице Бизезе, так ее зовут. Он к ней приходит, она плачет, она рыдает, он пытается ее успокоить, и потом уходит от нее, подумав, что ей нужно некоторое время передохнуть. Когда он возвращается к ней, он видит, что стена замурована, а из окна Бизеза протягивает ему отрубленные кисти рук. И кто-то, зарычав, как какое-то животное, пытается его заколоть и ранит его в ногу. И он после этого всю жизнь прихрамывал. Вот на этом заканчивается история. Собственно говоря, это тоже история о Западе и Востоке. Триджега — это типичный персонаж Запада. И он тоже воспринимает этот мир не как сказочный, как мир любовно-приключенческий, в котором Бизези отведена роль дикарки, экзотической возлюбленной, а ему, естественно, роль западного белого человека, который оказался в экзотической местности и вот встретил дикарку. Что касается Бизезы, то у нее здесь другая логика. Она живет миром «Тысячи одной ночи». И, собственно, Триджега ее в этом поддерживает, но он не верит в мир сказок, он верит в реальность любовно-приключенческого романа. Вот эти противопоставления и создают текстуру и напряжение этого рассказа. Что же происходит? Да мы, в общем-то, и не знаем. Дом, в котором живет Бизеза, он не виден с дороги. Это вообще какой-то странный, закрытый, самодостаточный мир. Мы не знаем даже, что там произошло. Но мы понимаем одно, что Триджега нарушил какой-то восточный императив, сам того не желая. Но в самом деле, что он такого сделал? Чего такого он не сделал? Он не изменил своей возлюбленной, он просто покатался с белыми женщинами в экипаже, пообщался, ничего не было. Но тем не менее, это все разрушает. Это иллюстрация того, как Запад приходит на Восток и разрушает восточный мир. Что же любит Киплинг, есть ли у него какая-то идеальная альтернатива? Ну, безусловно, есть. Он любит как раз других персонажей, которые умеют мимикрировать под восточный мир, которые изображают или играют, или выступают в роли восточных людей. Это люди, которые знают местные наречия, которые знают местные законы, местный колорит. Вот таков персонаж рассказа «Сайс мисс Йол». Или Юэл, как бывает в разных переводах. Вот главный герой — это герой, который умеет принять на себя все маски. Он может появляться как представитель неприкасаемых, например, или какой-нибудь другой касты. То есть его можно перепутать с местным жителем, но этот человек всегда остается по сути европейским. То есть создает какую-то дистанцию внутри самого себя. Ну и, собственно, такого персонажа он воспевает в своем романе «Ким». Его главный герой — это персонаж, который понимает, что такое Восток, который хорошо знает его законы, который знает его логику, его обычаи, который не нарушает эту логику, который идеально мимикрируется под Восток, оставаясь при этом западным человеком. Тот же самый принцип реализуется, когда он пишет книги «Джунглей». когда он, например, сочиняет фигуру Маугли. Маугли живет по законам джунглей. Маугли – член стаи волков. Он живет по волчьим законам. Он следит за тем, чтобы волчьи законы правильно соблюдались. Но при этом он остается внутри себя человеком. Но он не привносит человеческие ценности в волчий мир. Так же, как волки не пытаются его сделать настоящим волком. Это тот самый структурный принцип, на котором держатся тексты Киплинга. Рудьярд Киплинг, конечно, был интересен прежде всего своими ранними рассказами, своими балладами. Среди них замечательное произведение «Мэри Глостер», «Баллада о Боливаре». Он написал также несколько романов, написал философский роман «Ким», в котором Запад противопоставляется Востоку, в котором рассказывается о феномене шпионажа. Вообще шпион был одним из любимых персонажей Киплинга. Это был самый неуважаемый человек. Шпионов обычно вешали, с ними очень некорректно поступали, но Киплинг нам объясняет, что на самом деле шпион иногда бывает ценнее самой сильной армии. То есть человек, который должен мимикрировать под какую-то реальность, превратиться в восточного человека, оставаясь при этом в западном мире. Еще одна часть киплинговского наследия – это его военные рассказы. Как и в «Киме», здесь воспевается определенный тип героики. Киплинг изображает трех солдат, вот у него есть сборник такой, три солдата, там масса военных рассказов, но мы в этих рассказах видим не блестящих офицеров, не генералов, не полковников, мы видим здесь обычных солдат. Солдат, на которых лежит тяжелое бремя повседневной, рутинной службы. Но здесь воспевается не вот этот подчеркнутый романтический героизм, который есть в военных произведениях. Киплинг описывает будни. То есть солдаты шалят, устраивают какие-то розыгрыши, грубо шутят друг над другом, ввязываются в какие-то сомнительные истории. Но это что угодно, только не фронт. Это и есть жизнь армии, это есть их будни. Вот это умение показывать мир армейских будней, по сути дела, Киплинг разрабатывал этот жанр военного анекдота. Вот эти открытия, которые сделал Киплинг, они будут весьма значимы и для британской литературы, и для американской литературы. Хемингуэй, Джон Дос Пассос, Джеймс Джонс, Норман Мейлер, они в этом смысле будут учениками Киплинга. Поразительно, что у Киплинга были ученики именно антивоенные писатели, хотя сам он глубокий и агрессивный милитарист. Тем не менее, Киплинг описывает особый вид героизма – героизм будни. Герой – это не тот, кто кого-то победил, кого-то застрелил, достал языка. Нет, это другой человек. Это просто человек, который, может быть, ничего этого не сделал, который надел ранец, взял штык и просто куда-то пошел, возможно, даже умер от лихорадки. Ну вот это для Киплинга герой. Героизм в рутине, в повседневности, в буднях, он не заметен, так же, как героизм шпиона. Киплинг открыл очень важное тематическое поле для всей литературы. Однако его герой, например, его баллада «Мэри Глостер» — это активный человек, западный человек, человек труда. Здесь, безусловно, сказываются такие протестантские модели, которые присутствуют в мировосприятии Киплинга. Но самое главное, что человек обретает свою ценность не сам по себе. Киплинг был сторонником демократии, но крайним противником либерализма. Самодостаточный человек, интеллектуал, художник — вот это тот персонаж, которого Киплинг презирает. Его персонаж — это персонаж, вырастающий из массы. Его художник, как, например, герой рассказа «Свет погас», черпает вдохновение именно вот в этой солдатской массе, в гуще событий, вот таким, каким сам был, собственно говоря, Киплинг. Киплинг описывает аллегорически, ну, такое перевоспитание вот этого слащавого сноба, маменькиного сынка в романе «Отважные капитаны». Вот только тогда человек обретает свою личность, когда он становится частью какого-то коллектива, какой-то общности. Сам по себе человек не значим и не интересен. Но надо сказать, что Киплинг оказал колоссальное влияние на последующую литературу и особенно на русскую литературу. у нас его переводили, несмотря на его агрессивный империалистический пафос. Прежде всего, его детские книги, переводили книги «Джунгли», сказки «Просто так», которые представляют собой такую удивительную сеть метаморфоз, и очень смешные, игровые, очень красиво написанные. В России в сталинской, особенно Киплинга, очень любили. Его любили поэты гумилевской школы. Светлов, Эдуард Багрицкий, Павел Коган, Иосиф Уткин. Все они вдохновлялись Киплингом, читали его, перечитывали. Вот эти люди, которые воспевали трудовые будни, люди, которые воспевали победы Красной Армии, как, например, поэт Луговской, который описывал сражение с басмачами. Это как бы русский Киплинг. Реалии Киплинга трансформировались. Волки, отважные капитаны, они превращались, условно говоря, в комиссаров. Идея большой игры и колониализма превращалась в идею интернационализма. Коллективизм Киплинга оставался коллективизмом. То есть Киплинг был пересмотрен, переделан и адаптирован под русские условия. Ну, история, наверное, прощает какие-то взгляды, может быть, не совсем правильные, может быть, радикальные. Остается только самое великое. Остается то, что людей объединяет. Политические взгляды и нередко мировоззренческие позиции фатально разделяют людей, и искусство — это то, что их объединяет. И здесь фигура Киплинга для нас прежде всего интересна как фигура выдающегося художника, писателя и поэта XX века. В следующей лекции о том, как ирландец разобрал английский язык, доискиваясь до его основ, и как смешал все языки, чтобы написать роман, который никто не может прочесть.